Глава 25. Рикард. «Правь туда, к деревьям». Это были первые слова за долгое время. Последние пару часов они провели в тягостном молчании. Девочка-камеристка так и не произнесла ни слова. Мельком заглянув в карету, он увидел, что она вперилась взглядом в пол и замерла, даже не моргая. Высокородная, вцепившись в поводья, не очень умело, но старательно удерживала экипаж на дороге. На предложение пересесть в карету она ответила отказом. Увидев на горизонте край леса, Рик указал в его сторону, рассудив, что они уже заработали фору. Рая посмотрела на него с недоумением. «Карета сильно замедлится на бездорожье, не так ли?» «И тем не менее, не знаю, как скоро они снарядят погоню, но карета слишком громоздкая. Даже с нынешним ходом на путь до форота придется потратить слишком много времени. Любая погоня настигнет нас раньше. Нужно распрячь лошадей. Поедем налегке. Не хочу делать это в чистом поле». «Но мы же спешим, верно?» «Не настолько, чтобы свалиться с ног от усталости. До форота день пути. И это на хороших лошадях, без остановок. В нашем случае чуть дольше. И скоро будут сутки, как я не спал. Нужно дождаться рассвета и после совершить рывок». Больше не споря, девушка снизила скорость. Аккуратно направила экипаж в сторону и стараясь держаться относительно ровного участка. Карета запрыгала на кочках, темная полоса деревьев приближалась. В конце концов, широкие кроны почти закрыли собой небо. Повинуясь команде, лошади замедлили ход, и карета, качнувшись, остановилась. Высокородная повернулась к нему. «Дальше не проедем». «Вижу. Я займусь лошадьми. А я пока смотрю карету. Большинство вещей осталось в гостевом доме, но может найтись что-то полезное». Рик кивнул в ту сторону. «Меня беспокоит твоя служанка. Она немного не в себе. Я поговорю с ней». Напоследок он все же взял поводья и заставил лошадок зайти поглубже в тень деревьев. От возможного преследования это не спасет, но днем карета будет не так заметна с дороги. Он снял с крыши рунный фонарь, подвесил на ближайший сук. Прошло 10 минут. Рик аккуратно взял под уздцы фыркающих животных, дал знак, что все готово. Рая с унылой миной потрясла импровизированным мешком, сделанным из шерстяного пледа и обрывка шторки. За ее спиной тихо стояла камеристка, все так же молча теребя комок с вязанием. «Что там?» Он кивнул на мешок. «Немного. Еще пара пледов. Все лучше, чем голая земля. В дверце кареты лежали кухонные приборы и маленький мешочек рун. Еды и воды почти нет. Небольшой запас был в ящике под местом кучера. Дирк любил перекусить, не отвлекаясь от дороги». На этих словах она сглотнула слезу, но сдержалась. Основные запасы хранились в сопровождающей телеге. Она осталась в фороте, вместе с моими людьми. «Оно и к лучшему. Кто там? Личный портной?» «Повар, лакей, гардеробщик. В портном смысла нет. Вряд ли бы мне понадобилось пошить новый наряд во время поездки. А вот передвижная кухня...» Рик прокашлялся. Девушка замолчала. Он постарался приободрить ее. Это было верным решением. Они куда в большей безопасности, чем мы сейчас. А вывести такую ораву с рудника было бы невыполнимой задачей. «Ты прав». Она покачала головой. «Но мы не смогли вытащить даже Дирка». И ловчего. На этих словах даже карпецкий вор внутри притих. Получилось дерьмово. Я узнал одного из стражников. Это Велагер. Он был наблюдателем на рудниках. Водил парней на смену и обратно. Неудивительно, что он сразу узнал ловчего. «Что он тогда делал у ворот?» «Именно он утром привел нас на рудник, после того, как Колину раздробило ногу. Это было за считанные минуты до твоего приезда». Пинкус стучал кулаками по столу. Затем заявился Игла и раздал приказы. По всей видимости, Велагера убрали на противоположную часть рудника, чтобы не мозолил глаза, пока ты там. «Его могли вернуть на сам рудник, разве нет? Туда так просто не зайдешь». «Не думаю, что он был в курсе делишек Иглы». Рик покачал головой. «Но самолично привел троих работников к нему в руки. При этом двоих абсолютно здоровых. Наше исчезновение вызвало бы ненужные вопросы. Думаю, на рудник он бы не вернулся никогда». «Это его ловчий сшиб с лошади?» «Да. Не знаю, как он решился на такой скорости». «У него был болт в плече». Рик заглянул высокородный в глаза. «Правда?» «Да». Девушка перехватила мешок поудобнее. «Когда вначале выпустили залп с внешней стены, в него попали». «Проклятие! Поэтому на козлы вылезла ты. Смело. Выбора не было. А ловчий? Наверное, он просто принял решение. Тем более... Ну, ты понимаешь. Девушка нерешительно указала себе на шею. Олег вздохнул. Рая явно была не худшей из высокородных, но он все еще отказывался воспринимать ошейник как медленно затягивающуюся на шее петлю. Как бы он поступил, зная, что впереди не годы, а месяцы или дни? Вслух он сказал другое. «Пора в путь. Углубимся в лес. Нужно избежать возможного преследования». «Думаешь, оно будет?» «Рано или поздно. Но все принимающие решения люди сейчас недееспособны. Пока обычные солдаты разберутся в произошедшем, потушат пожар, обнаружат Пинкуса, возможно, он благоразумно решит сбежать, а не снаряжать погоню. Время есть. Отдохнем и на рассвете двинемся в путь. Завтра к вечеру мы будем в Фороте». Он снял фонарь из дерева и, держа его на вытянутой руке, повел лошадей между деревьями. Высокородная нагнала его. «Мы будем в Фороте? Я и Фиона? Себя ты в этот список не включаешь?» Он оглянулся назад, скосил глаза на замершую в тени потрепанную карету. Сейчас она напоминала остов севшего на мель корабля, который больше никогда не сойдет на воду. «У нас был уговор. Точных планов у меня пока нет. Но я знаю, чего точно делать не следует. А именно, появляться с этой штукой на шее в одном из самых густонаселенных городов Симфории. Я доведу вас до ближайших границ, а после исчезну». «А что потом? Будешь прятаться в дикой природе и носить куртки с высоким воротником, пока...» «Есть идеи получше?» Внезапно он почувствовал раздражение. Дальнейшие планы были для него больной темой. В процессе побега Рик не думал об этом. Вперед его несли жажда свободы и чувство ответственности за тех, кого он пообещал вытащить вслед за собой. Получилось не очень. И когда их с высокородной дороги разойдутся, перспективы были уже не столь радужны. Он посмотрел вверх. Между густыми кронами едва-едва просматривалось темное небо. И все же оно того стоило. За последнюю неделю он успел привыкнуть, что кругом один только камень. А до этого больше месяца смотрел на мир сквозь прутья клетки. Неважно, сколько времени у него осталось. Это будет свободное время. Рая вывела его из раздумий. «Мне не дает покоя то, что сказал Пинкус». «Что именно?» «Он много говорил». «К слову об этом, неплохая техника допроса. Не знаю, что напугало его больше, шприц или ты». Девушка пропустила иронию мимо ушей. «В самом конце. Я видела, как ты напрягся, и теперь поняла, почему». «И почему же?» Он сжал зубы. «Ошейники. Раз они возвращали их так быстро, значит, точно научились их снимать. Звучит как глупость, но не глупее, чем тайком вывести с рудника несколько десятков человек. И я уверена, что при этом они их не убивали. Это не имело бы никакого смысла». Высокородная явно пришла к тем же выводам, что и он. Рик неохотно ответил. «Я думал над этим, но звучит очень сомнительно. Я часто в своей жизни поступаю безрассудно и выходил из ситуации победителем. Но в данной ситуации, даже если это невозможно, какой толк? При первой же тряске меня сразу обнаружат. Я молчу о том, что без ошейника даже мое нахождение вблизи других людей станет источником опасности». «Не забывай, я работаю на столичный дипломатический корпус. Все, что ты описал, противоречит всему, чему меня учили. Никаких белоголовых посреди города, еще и без ошейника. Но я развила мысль дальше». «Просвети меня». «Очевидно, чем бы ни занимались эти сволочи, они очень боятся, что об их делишках узнают. Тут я позволю себе немного гордости. Благодаря последним суткам на них обрушится вся мощь столицы. Уж я об этом позабочусь. Но следи за мыслью. Пока они успешно скрывались, то исправно возвращали ошейники обратно, подтверждая факты якобы смерти. И что потом? Вывезенный с рудников белоголовый остается у них, без ошейника. Тряска может начаться в любой момент, что чревато обнаружением, а значит...» «Думаешь, они нашли способ сдерживать тряску иным способом? Без ошейника?» «Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Но вдруг? Найдется ли другое объяснение, каким образом в одном из крупнейших городов Симфории бесследно испарились десятки таких, как ты?» Рик нахмурился. «Даже если и так, я не понимаю, к чему ты ведешь». «Когда я попаду в город, то немедленно передам всю информацию в столицу. Но сама возвращаться пока не планирую. Это и не нужно, шестеренки начнут крутиться с невероятной скоростью в любом случае. Для этого даже не потребуется приказ Вильгельма. Если один человек из Государственного Совета... Неважно. Со своей стороны, я хочу продолжить задавать вопросы в Фароте». Внезапно Фиона подала голос. Рик даже вздрогнул от неожиданности. Девочка умудрилась одновременно прошептать и прохрипеть: «Госпожа, это может быть очень опасно. Не лучше ли нам...» Рая отмахнулась, явно не принимая слова камеристки всерьез. «Дорогая, Морн во всем разберется. Дернет за ниточки здесь, шепнет там. А я в это время не хочу сидеть сложа руки. И не хочу возвращаться в столицу, зная, что была так близко от места действия. Наши дела на руднике окончены, но все дороги ведут в Фарот». Рик посмотрел через плечо. Высокородная успела передать мешок Фионе, а сама вдохновенно размахивала руками. Камеристка за ее спиной хмуро смотрела в спину госпожи, определенно не разделяя подобного восторга. Он отвернулся. «Пусть так. При чем здесь я?» «Ты тоже умеешь ставить цели и задавать вопросы. Я успела оценить это на руднике. Но наши методы немного различаются. Мне пригодится помощь там, где не сработает столичное происхождение и надменный вид». Он оценил самоиронию, однако полная картина все равно не складывалась. «Здесь есть что-то еще, не так ли?» Высокородная глубоко вздохнула. «Не скрою. Все мое естество противится тому, чтобы отпустить Белоголового на все четыре стороны. Ведь это противоречит любым постулатам, как церковным, так и моральным». Увидев, что его спина напряглась, она поспешно добавила: «Но уговор есть уговор. Если ты захочешь уйти, я не смогу тебя удержать, даже если захочу. Но это не мешает мне просить тебя помочь. И в этот раз награда будет даже лучше, чем мнимая свобода». «Что может быть лучше свободы?» «Мнимой свободы. Если получится снять с тебя ошейник, но ограничить исходящую от тряски опасность иным способом, то это будет совсем иная жизнь. Кем ты был раньше?» «До рудника. Помощником целителя». Карпецкий вор разразился хохотом. «Что мешает вернуться? Будешь жить среди людей, как раньше». Рик хмыкнул. «Я оценил красноречие. Дипломатический корпус не зря вкладывает монеты в своих сотрудников. Но знаешь, что случится с куда большей вероятностью? Неудобные вопросы в какой-то момент услышат люди, намного более опасные, чем растолстевший привратник. И нас всех прикончат. Если, конечно, случайный стражник на улице не обратит внимания на мою шею. И тогда ты поедешь в столицу, а я обратно на рудник дробить камень». «В Срединных землях сейчас в моде летние шарфы». Рая вновь просто отмахнулась. «Поверь, эта задумка сильно отличается от всего, чем я обычно занималась. Но я для себя определилась. Осталось решить тебе. Несколько лет скитаться по отдаленным уголкам Симфореи, боясь выйти к людям, или помочь мне. В случае успеха второй вариант куда привлекательнее». Вор внутри взвыл от восторга, предвкушая приключения в темных подворотнях Фарота. Рик едва удержался, чтобы не сплюнуть. «Я не всегда был помощником целителя. Поверь, на пути к успеху приходится переступать через тела людей, которые не дошли до конца. Рано или поздно одним из тех, кому не повезло, можешь оказаться и ты». На это ответа у Раи не нашлось. Он кивнул навстречу своим ощущениям и, тихо выругавшись, неохотно добавил: «Но я подумаю. А пока предлагаю остановиться тут». Поляна была совсем небольшой, но относительно ровной. Деревья здесь расположились не так близко друг к другу. Лучики лунного света с трудом, но пробивались сквозь листву. Он поставил фонарь, привязал лошадей к ближайшему дереву. Кивнул девушкам. «Ты говорила про пледы? Самое время. А там совершенно случайно не было ничего, что поможет развести костер». Высокородная посмотрела на него, как на идиота. «Я оценила твою любовь к разведению огня, но зачем? Дым может выдать нас головой. У нас есть это». Она ткнула пальцем в фонарь. «Да, но...» Рик посмотрел на белесый огонек, затем на Раю. Почувствовал себя дураком. «Это фонарь для обогрева кареты. По ночам он устанавливается внутри. Там есть переключатель. Греет не сильно, но летней ночью больше и не потребуется. Никогда не пользовался таким?» «Нет». Юноша присел на корточки, чтобы расчистить место на земле. «И я не могу воспринимать искусственный огонь как настоящий. Мозг противится считать его альтернативой факелу». «Советую привыкнуть побыстрее». Он услышал, как Рая повернулась к камеристке. «Фиона, дорогая». Раздался шелест. Высокородная запнулась, Рик поднял голову от земли. Замер. За секунду обстановка на поляне стремительно поменялась. Рая стояла лицом к нему, побледневшая. Камеристка выглядывала из-за ее спины, и он видел лишь один васильковый, поблескивающий в свете фонаря глаз. К шее высокородной был приставлен кончик металлической спицы, возможно, той самой, что не так давно торчала из глазницы Рокота. На загорелой шее выступила пара капель крови. «Какого?» «Никогда не стоит кусать больше, чем влезет в рот». Поначалу он не понял, что это говорит камеристка. Всякая подобострастность и наивность испарилась. Это был хриплый, пропитанный ненавистью голос. Рая пискнула, стараясь совершать как можно меньше движений. «Фиона, что? Заткнись!» Он увидел, как вторая рука камеристки побелела. Она удерживала высокородную чуть пониже шеи мертвой хваткой. «Решила задержаться в фороте, глупая сука! Последнее, что ты увидишь, этот лес!» Рик, не тратя времени на разговоры, оценил ситуацию. Одно лишнее движение, и в шее Раи образуется глубокое отверстие. Он сместил вес немного вперед. Камеристка прошипела. «От тебя требовалось растрясти свой зад в карете, попить вина с толстяком и вернуться обратно, а не вынюхивать дерьмо в фороте и не шляться по ночам, где не нужно!» Тон ее голоса едва уловимо скакал туда-сюда. На лбу юноши выступил холодный пот. Проклятие, не зря он слышал знакомые нотки в ее голосе. Умению мимикрировать и менять свою личность обучались лишь лучшие из лучших. Кем бы ни была эта девчонка, она училась у настоящих воров и убийц. Прямо как и он сам. Так долго притворяться кроткой девочкой на побегушках, причем так, что никто ничего не заподозрил. Это было настоящее мастерство. Против воли на лицо вылезла знакомая ухмылка. Карпетский вор разглядел равную себе. Равную как же. Она контролирует себя куда лучше. Васильковый глаз прищурился. «Увидел что-то знакомое, северный ублюдок. Твое место среди камней». «Забираю слово назад. Она в шаге от того, чтобы злость вырвалась наружу. Как плохо». А Рик решил тянуть время. «Кто ты?» «Этого не надо знать мертвецу. Вы оба мертвецы. Думали, допросив идиота-привратника, положите конец всему? Любой истинно верующий знает, что его не остановить никакими силами». Особенно усилиями пары придурков. В пороте вас также ждала бы смерть. Я лишь ускоряю события. Чего? Он уперся кончиками пальцев в землю. Плохо со слухом. Святой Годвин скоро явит миру свой гнев. Чего он точно не ожидал, так это очередной церковной проповеди. Ты служила игле все это время? Казалось, бывшая камеристка готова расхохотаться. Служить этому лысому идиоту? Который обосрался такое количество раз, что мне пришлось приехать на рудник, чтобы взять ситуацию под контроль. Даже если он и правда ослеп, то мы найдем способ его наказать. Те, кто стоит надо мной, не прощают провалы. Рая сипло выдохнула. Как давно? Всегда. Думаешь, меня приставили подтирать твой зад просто так? Тогда зачем? Государственный совет. «Сидите там, елозя серебряными вилками по золотым тарелкам. Наслаждайтесь, пока можете. Вильгельм и его прихвостни двигают языками, не зная, что через таких, как я, их болтовня попадает в нужные уши». Политические игры сейчас интересовали Рика меньше всего. Где-то в лесу хрустнула ветка. Фиона продолжала шипеть. «А теперь напоследок расскажи мне, что тебе сказал Морн? Старик всегда сует свой нос куда не надо». Но то, что он выбрал для поездки тебя, оказалось настоящим подарком. Лучше и не придумать. Черная мантия ошибся в самом начале. Кто бы мог подумать? Рая произнесла одними губами. Не ошибся. Камеристка вдавила спицу, струйка крови побежала по шее. Что? Он не мог ошибиться. На глаза высокородной навернулись слезы боли. Я наконец поняла, почему он выбрал меня. Белый воротничок быстро намок от крови. Рик сосредоточил взгляд на спицы. Адреналин забурлил в крови. Он точно не сумел бы предсказать все происходящее. Шепот Раи мягко разлетался по поляне. А значит, мог послать любого. Но под конец он уточнил, возьму ли я прислугу с собой. «Что?» «Мантия знал. Все это время я думала, что получила карт-бланш. максимальное доверие, а была лишь хитрым маневром. Он знал, кто ты и что ты, но не мог обвинить напрямую. Не мог явиться на рудник сам. Морн просто спровоцировал все случившееся. Бывшая камеристка на мгновение замерла. «Даже если так, теперь вы просто сдохни!» Ее голова откинулась в сторону. Глаз исчез из поля его зрения. Брызнула кровь. Фиона взвыла от боли. Хватка на мгновение ослабла, и Рая, воспользовавшись заминкой, со всей силы пнула ногой наугад. Девушки наконец-то перестали представлять собой одно целое. Рик прыгнул. В ту же сторону откуда-то справа метнулась тень. Фиона, моментально оправившись, с невероятной быстротой отпрыгнула в сторону. Его кулак нашел пустое место, но тень врезалась в быструю камеристку со спины. Она повалилась на землю, шипя как змея. Наконец он смог разглядеть знакомый силуэт. Ловчий. Рослый юноша, в запачканном кровью и грязью мундире, пытался прижать девушку к земле, но явно проигрывал борьбу. Спица выпала из ее руки, и тогда Фиона нанесла удар ребром ладони. Охнув, белоголовый отлетел в сторону. Камеристка вскочила на ноги. Рик вновь прыгнул, выбросив вперед кулак, попал в бок, увернулся от ответного удара. Фиона двигалась стремительно, делая все то же самое, что делал бы в такой ситуации он, только куда быстрее. Он сбежал с обучения и годами сдерживал себя. У камеристки такой проблемы не было. Небольшой рост и мнимая субтильность не имели значения. Сейчас против него был настоящий боец. Рик пропустил один удар, затем второй. Рот наполнился кровью, в голове зазвенело. В очередной раз он сделал шажок в сторону. Камеристка не ослабляла натиска. Ловчий, поднявшийся на ноги, рванулся обратно. Фиона молниеносно развернулась в ту сторону, но белоголовый просто сшиб ее с ног, громко вскрикнув, когда ее колено прилетело ему в пах. Рик прыгнул следом, пытаясь не дать камеристке подняться. Фиона перехватила его в полете. Они покатились по земле. Девчонка уселась сверху, с силой приложив его голову о корень. Из глаз брызнули искры. «Карпецкая шваль!» Договорить она не успела. Голова дернулась в сторону. На лицо Рика упали капли крови. Васильковые глаза закатились. Камеристка повалилась в сторону. Он моргнул. Его взору открылась тяжело дышащая Райя с окровавленным камнем в руке. Превозмогая тошноту, он вскочил на ноги, резко повернулся, ожидая нового удара. Ничего не произошло. Камеристка лежала на животе, васильковый глаз тускло смотрел куда-то в сторону. На голове, ближе к правому уху, сочилась кровью полученная при ударе рана. Волосы намокли и спутались. Он осторожно проверил пульс, повернулся к высокородной. «Хороший удар». Она молча посмотрела на него круглыми глазами, потом на камень в своей руке, словно не понимая, как он там оказался. Тонкие пальцы разжались, булыжник со стуком упал на траву. Сзади, тяжело дыша, подошел ловчий. «Вы в порядке?» Не получив ответа, он задал еще вопрос. «Что это было? Во имя изначальных? Мы втроем с трудом справились с одной девчонкой». Рик покачал головой. «Эта девчонка была настоящей убийцей. Если бы не внезапность, допускаю, что она могла бы победить нас всех в самом начале. Чем ты ее? Тоже камень?» Ловчий кивнул, не отрывая взгляд от тела. «Да, повезло, что пострадала слабая рука». Он указал на левое плечо, где на одежде было огромное пятно засохшей крови. «Болит, но терпимо. И все равно хороший бросок. Я же ловчий, в конце концов. Когда тебя все детство учат метать болу, рад, что спустя столько лет навыки остались». Адреналин начал покидать кровь. На Рика навалились все события прошедшего дня. Он потер переносицу, присел на корточки рядом с трупом. Рая тихо спросила. «Что там произошло во время погони?» Велагер принял на себя удар, приложился головой об обочину. Сверху еще лошадь навалилась. Думаю, он умер почти сразу. Зато я упал сверху и даже почти не ушибся. Должно же было хоть раз повезти, верно? «Как ты нас нашел?» «Повторюсь, я же ловчий. Лошадь перепугалась, но осталась цела. Оклемавшись, я успокоил ее и поскакал следом. Наткнулся на труп третьего стражника. Внимательно смотрел по сторонам. Подозревал, что вы куда-то свернете. Если вы хотели спрятать карету, то получилось паршиво. Ее видно с дороги, как и борозды. Я спешился, привязал лошадь и пошел следом. Успел вовремя». «Еще как. Она что, свихнулась? Я думал...» Он повернулся к краю. что она твоя служанка?» «Похоже, что нет», — тихо ответила высокородная. «А где кучер?» «Мертв». Рик поднялся на ноги. «Слишком много мертвецов за сегодня. Но ее мне не очень жаль, скажу честно. Помоги оттащить тело. У меня нет сил искать новое место для ночлега». Они подняли труп камеристки и оттащили на 200 шагов. Ловчий помогал как мог, но постоянно морщился от боли в плече. Тело положили в небольшую яму глубиной с ладонь. Сверху Рик щедро присыпал его мягкой землей. Оставалось надеяться, что камеристка напоследок не создаст им проблем, приманив диких животных. Вернувшись назад, они застали Раю, сидящую у фонаря. Высокородная невидящим взглядом смотрела прямо перед собой, ровно как и ее камеристка часом ранее. Измазанное потом, грязью и кровью лицо осунулось, неровный белый свет лишь подчеркнул изможденный вид девушки. Рана на шее больше не кровоточила, но воротник был щедро запачкан кровью. Рик подозревал, что выглядит не лучше. Повозившись в мешке, он понял, что запас воды исчислялся парой кружек, об умывании не могло быть и речи. Приняв это, он уселся напротив. Высокородная с тоской посмотрела на него. «Я была идиоткой». «Мы все. Все мы. Не кори себя. В иной ситуации мы бы никогда не раскрыли ее натуру». Ловчий уселся рядом. «О чем ты говоришь?» «Она обучалась у настоящих воров и убийц». Рик устало вздохнул. «Подобного рода обучение оказывает неизгладимое влияние на психику. Но в своей сфере человек становится лучшим из лучших. Среди прочего, в список входит умение прикинуться кем-то другим. И я говорю не о чужом акценте или новой прическе. Ты в прямом смысле становишься кем-то другим, словно замещаешь свою собственную личность чем-то новым. Пробить этот барьер со стороны почти невозможно. А поддерживать его постоянно, для этого требуются нечеловеческие усилия». Он прокрутил в голове события вечера. «Вероятно, она сбросила личность камеристки во время погони. Переход к основной подавленной личности должен был восприниматься очень болезненно. Слишком большой выброс адреналина, куча смертей, запах крови. Думаю, она тратила все свои силы, моральные и физические, на то, чтобы не наброситься на нас прямо на руднике. Это объясняет тихое, почти коматозное поведение ближе к концу». Ловчий покрутил головой. «Ты это серьезно?» «Более чем. Зачем было ждать так долго? Напади она на нас прямо там, никакого побега и не случилось бы». «Да, но пришлось бы объяснять целому гарнизону, что вообще произошло. Либо пытаться сбежать в одиночку. А ее истинные роли там не знал никто, включая иглу. Видимо, она просто воспользовалась моим планом, чтобы покинуть рудник, после чего планировала отправиться дальше, оставив за собой пару-тройку трупов. О произошедшем там никто бы и не узнал, а слова Пинкуса растворились бы в неизвестности». Он пожевал нижнюю губу. «Возможно, она до последнего надеялась сохранить в целости всю эту схему с белоголовыми». «И, услышав мои планы насчет Фарота, слетела с катушек?» «Похоже на то. Когда я говорю про трудности с самоконтролем, это не пустые слова. Это не какая-то навязчивая идея. Личность внутри начинает рваться наружу. И есть еще один важный момент». «Какой?» «После многих лет обучения, после всего, через что требуется пройти, каким бы человек ни был до, после он становится настоящим монстром, жаждущим крови, страданий как минимум, приходящим в восторг от хождения по лезвию бритвы, от темноты, манящей своей безнаказанностью. Поэтому многие выбирают постоянное нахождение в другой личности. Это бывает проще, чем постоянно сдерживать себя настоящего. Когда она стояла со спицей в руке, думаю, настоящая Фиона выла от восторга, предвкушая кровь». Они молчали. Рая осторожно спросила. «Она ведь узнала тебя, да? Не лично. Ты знаешь об этом так много, потому что сам такой. Я видела, как ты дерешься. Некоторые твои идеи — это ухмылка. Я права?» Рикард поморщился. Увиливать не имело смысла. «Почти. Я вырос в эпицентре всего этого. Но поняв, что моя личность скоро сломается, сбежал. Оглядываясь назад, понимаю, что слишком поздно. Настоящий Рик никому бы из вас не понравился. Но так как я не дошел до конца, то сдерживаться проще. Все последние годы я и правда был помощником целителя. Не только по роду деятельности, но и по натуре». «А сейчас?» «Ту личность пришлось отпустить на время. Результат можно увидеть, посмотрев на иглу. Но я быстро вернул контроль над собой». Ловчий взъерошил волосы. «Когда ты зашел в барак, Я как будто почувствовал, что что-то не так. Но такое мне бы и в голову не пришло. Никому бы не пришло. Рик посмотрел на Раю. Но тебе стоит знать, во что ты ввязалась. Эти люди, кем бы они ни были, нанимают на службу таких, как она. Он кивнул в сторону, куда унесли труп. Купить себе слугу подобного рода – это большие деньги. Очень большие. Но в эту цену входит очень многое. Фиону обучали не только убивать и грабить. Она определенно получала знания этикета, медицины, военного дела и прочего. «Купить слугу? Звучит как рабство». «В какой-то мере. Зато тот, кто купил девочку, мог быть уверен, что она пойдет до конца. Что и случилось. Это вопрос авторитета. Никаких осечек, только беспросветная преданность. Но ни разу я не слышал, чтобы слуг из подполья использовали так. Внедрение в столицу – это что-то с чем-то». «Слуги из подполья?» «Весь северный сброд, если говорить проще. Начиная с самого мелкого карманника и заканчивая опытными убийцами. На севере все платят дань в одно место. Но Фиона обучалась среди лучших. А потом была выкуплена для этого дела. А может, и не она одна. Если честно, меня это пугает. Даже если ты невероятно богат, но при этом не с севера, то велика вероятность получить отказ. Никто не любит выдавать свои секреты соседям. Здесь явно не все чисто. Кроличья нора глубока, как никогда. Подумай как следует, стоит ли ввязываться во все это». Высокородная дернулась от гнева. «Последние 3 года по моим поручениям бегала девчонка, оказавшаяся убийцей с расщеплением личности. Думаю, я уже ввязалась больше, чем кто-либо». Она тихо охнула. 3 года. А белоголовые стали пропадать не так давно. Они начали внедрять своих людей в столицу задолго до всего этого. Ловчий поднял вверх здоровую руку. «Я уже и забыл, насколько бывает насыщенной жизнь за пределами каторги. И скажу честно, я не понимаю ничего из того, о чем вы говорите». Рик сжато пересказал ему все услышанное от Пинкуса. Ловчий замер. Казалось, он хочет переломить пополам бревно, на котором сидит. «Если это все правда...» Белоголовый вытер ладонью лицо. «Проклятие! Мы замечали, что смертность повысилась, но всех волновала только норма добычи. Даже нас, работников». Он с тоской посмотрел на Раю. «Что ж говорить про всех остальных. Неудивительно, что игла с Пинкусом смогли провернуть все это. Ведь всем плевать». Девушка тихо ответила. «В столице зашевелились только когда Вильгельму указали на низкие поставки из ворота. Хейзел, ответственный за рудник, пытался скрыть даже это. Проблему подсветили с другой стороны. Теперь я понимаю, почему. Человек, который послал меня сюда, ему с самого начала было наплевать на поставки. Здесь скрывается нечто намного большее. Они похищают белоголовых неизвестно сколько лет, внедряют своих людей в столицу, вплоть до Государственного совета. А на них с одинаковым рвением работают церковники, чиновники и убийцы», — добавил Рик. «Какую бы цель они ни преследовали в итоге, могу сказать, что она объединяет людей. Ты уверена, что по прибытии в город первый же встречный стражник не окажется на их стороне?» Девушка упрямо покачала головой. «Повторюсь, мне нужно в Фарот, и как можно быстрее. Как минимум одному из местных я доверяю. Он донесет информацию до человека в столице. Таверна «Кошачий двор» в восточной части города. Мне нужно туда». Ловчий вмешался. «Если они умеют снимать ошейники. Безумие, но если это правда, то я не могу такое пропустить. В таком случае нам всем нужно отдохнуть». Рик со стоном поднялся на ноги, колени хрустнули. «До рассвета осталось не так далеко. С первыми лучами солнца мы покинем лес и двинемся к городу». «А что насчет моего предложения?» «Я подумаю». Он с тоской задрал глаза к темному небу. Столько лет он бежал как можно дальше от своей родины, подавил истинного себя, открестился от своего прошлого. А оно все равно настигло его. И где? На поляне в лесу среди гребаного ничего. У девчонки были северные глаза, но в остальном она почти не отличалась от людей, выросших близко к столице. Знают ли слуги из подполья, что их мастерство вышло за пределы севера? А может, его отец окончательно сошел с ума и сам готовит воров и убийц для тех, кто готов заплатить? Когда его посадили в клетку, Он много дней думал, что его жизнь кончена. Даже почти смирился с произошедшим. Но неделя на руднике изменила все. Все последние годы он по кирпичику выстраивал самого себя, но внезапно его усилия разлетелись вдребезги. Карпецкий вор рвался наружу, а еще хуже было осознавать, что без этого он бы не выбрался на волю. Рик не мог понять, что он чувствует. Где-то внутри в равной мере переливалось множество чувств. Словно столпы людей зачерпнули букет эмоций и влили в него. Он пальцем потер ошейник на шее. Абсурд. Прозрачное кольцо служило меткой безжалостного отсчета, индикатором неминуемой гибели. Но теперь ему казалось, что он стоит в самом начале длинного пути. Он перевел взгляд на ловчего. Воротник украденной формы помялся и съехал в сторону. Ошейник в противовес собственному заволокло дымкой почти полностью. Белоголовый поймал его взгляд, тоже поднялся на ноги. «Что? Мы знакомы не так долго. Но все это время я зову тебя ловчим. Даже Игла в разговоре называл тебя именно так. Почему ты отказался от своего имени?» «Прошлое есть у всех». Белоголовый отвел глаза. «Мое имя принадлежит совсем другому человеку. Мальчику, которого ребенком отдали в руки церковников. Мне едва исполнилось 13. Отец был верующим, и когда произошла тряска, он не сомневался. Сделал так, как велят постулаты. Не знаю, пожалел ли он об этом впоследствии. Я почти ничего не помню с тех времен. Только как нас с другими столичными мальчишками учили готовить псов к охоте, читать следы, готовить ловушки и плести сети. В день, когда я попал на рудник, тот столичный мальчик умер. После был только ловчий». Этого было достаточно. Рик наклонился, чтобы поднять фонарь, и услышал, как ловчий тихо добавил еще одно слово. «Нико». Он поднял глаза. Юноша с седыми волосами поморщился. «Так меня звали. Думаю, после всего произошедшего вы имеете право знать. Но откликаться я все равно буду на ловчего. Договорились?» Рикард кивнул. Они пожали друг другу руки.